Глава 9. Робин, Рохо совсем близко, там. Сата, ты уверена? Да, я помню слова, что говорят наши люди. За этот красный камень стоять холм, там Рохо. Робин посмотрел на гранитную скалу, вздымавшуюся из лесной зелени. За ней действительно поднимался пологий склон, увенчанный грядой высоких скал. Подробности с такого расстояния рассмотреть было невозможно, но девчонке он вполне доверял. «А где здесь озеро?» «За холм. Там быть остров из песка. На него приходить большие лодки людей из соленой воды. Они привозить хорошая одежда, сладкая белая розовая вода, от которой весело. Очень много хорошей вещи. Люди приносить им разный мех, эмо». Красивый камень, как на меча Аниты и его шахлены. Эти люди из соленой воды или моря, они туда часто приходят? Нет, 2 раза за 1 год. После зимы и после лета. Смотри, там на холме, где устройство связи, поднимается дым. Кто там живет? Робин, я не знаю. Здесь никто не жить, а до осени долго. В это время здесь совсем нет людей. Может, это хафиды? Может. Знать бы еще, кто это такие. Там, за большое озеро, из него течь река. По ней ходить большие лодки. На левый берег много болот. Они тянутся до соленой воды. В болотах жить хафиды. Они страшны, одевать шкуры и шлемы из мертвых голова. Они есть людей. Они нападают на большие лодки, сами ходить на лодках, нападать на деревни, хватать вещи, женщины, убивать мужчин. Все боятся хафидов и не хотят жить здесь. Все с ним понятно, веселые ребята. Все слышали? Чай не глухие, отозвался Петрович. Значится, там может засесть разбойная ваташка. Не знаю, но кто-то же развел этот огонь. «Давай-ка я туда сбегаю по-тихому, гляну, что там за пионеры». «Давай, только осторожнее. Мы пока здесь расположимся». Все с радостью попадали, где стояли. Двухнедельный поход порядком натрудил ноги, да и последний переход был тяжелым. Все здорово вымотались. Робин с безмятежным видом точил меч. Но вид его был обманчив. Командир старался не волновать своих людей. Если там действительно окажутся хафиды, это здорово усложнит ситуацию. Они наверняка более искусные воины, чем мирные поселяне. Связываться с ними совершенно не хотелось. Люди были вымотаны после долгой дороги, патронов очень мало. Всю дорогу Робин проводил занятия, учил всех стрелять из трофейных луков, но за 2 недели сделать хороших стрелков невозможно. Да и луки эти были не подарок, слабые, с грубой жильной тетивой, стрелы и того хуже. Мечи успели заточить до вполне сносного состояния, и рукопашный отряд мог нанести врагу огромные потери. Но сражаться не хотелось, серьезная схватка их ослабит, появятся раненые, а то и убитые. Невеселые размышления прервал близкий девичий виск. Робин видел, что в ту сторону в кусты заходила Анита. Он вскочил, бросился в заросли, а на ходу успел крикнуть остальным. «Всем стоять, я сам! Натяните луки, приготовьтесь к нападению! Мавр, ты будешь за главного! Хонда, за мной!» Виск затих, но явственно слышали звуки схватки. Треск веток, впереди кто-то грязно выругался. Робин рыбкой прыгнул в кусты, пробивая их своим телом. Перекатился через плечо, вскочил, распрямившись стальной пружиной. 2 мордоворота, тащившие упирающуюся Аниту, опешили от такой прыти, замешкались. Свистнул меч. В последний миг Робин понял, что перед ним земляне. Повернул лезвие, плашмя ударил в голову первого. Второй отскочил, выхватил нож, крутанул в руке, хищно оскалился и шипящим голосом угрожающе пообещал. «Попишу». Возникший за его спиной Хонда церемониться не стал. Оглушил рукояткой меча и успел подхватить нож, прежде чем противник упал на землю. Освобожденная Анита мстительно добавила ему по ребрам каблуком и, оправдываясь, воскликнула. «Слышали бы вы, что он говорил?» «Так ты с ними еще и разговаривала?» — удивился Хонда. «Нет, только песни пела. Я в кусты зашла, сами понимаете, для чего. А эти сволочи тут сидели за нами, следили. Они сразу очень вежливо поздоровались. Я уши развесила, тут на меня и накинулись. Этот гаденыш мне рот заткнул и подробно объяснил, что со мной собирается сделать. А заодно и то, что со мной произойдет, если я буду сопротивляться. Что интересно, оба варианта были совершенно одинаковы». «Как же ты крикнуть успела?» «Да ничего сложного. Сделала глупые глаза, похлопала ресницами и неожиданно укусила его за ладонь. Тьфу, гадость какая! Он руки, похоже, с позапрошлого века не мыл». «Эй, Ахмед, иди сюда. Надо помочь небольшой груз перекантовать». Связанные пленники яростно хлопали глазами, сидя перед всем честным народом. Оба были весьма крепкого телосложения и носили строгую одежду, в основном из черной кожи. На рукавах курток краснели странные эмблемы с изображением причудливо перевитых колосьев пшеницы, обвивающих буквы Н, С и Р, М. Прически ребятишек были практически нулевые, а возраст около 20 лет. Они были похожи как близнецы. У пленных обнаружили немало довольно интересных предметов. Два охотничьих ножа, шипастый кастет, текстолитовые нунчаки. Робин подумал, что эти ребята явно не из простых обывателей, что подтверждало его прежние логические выводы. «И кто же вы такие, милые дети?» — поинтересовался он. Пленники сердито засопели, но не откликнулись. Робина это совсем не обескуражило. «Будем играть в пленную Зою Космодемьянскую? Валяйте, я не против. Но только помните, она довольно плохо кончила. Вах, Робин, дай я с ними говорить. Только убери все, девушка, им нельзя смотреть». Покосившись на джигита с большой опаской, один из пленников зловеще пообещал: «Только троньте, Борман вас на мелкую лапшу покрошит». «Ага, информация пошла», — умилился Робин. «Оказывается, есть еще некий Борман. И не только. Нас тут 100 человек. Так что лучше развяжите, по-хорошему». «Да, сейчас же, только шнурки поглажу. Я с вами совсем не шутки шучу. У вас есть два варианта взаимоотношений со мной. Первый — вы сейчас великим энтузиазмом отвечаете на мои вопросы. Второй — я вас отдаю Ахмеду, и вы даете ответы с тем же энтузиазмом, но только чуть позже. Хочу заметить, что второй вариант привлекателен только для фанатичных сторонников мазохизма. Есть среди вас такие? Вижу, что нет. Но раз так, то для начала давайте познакомимся. Как же вас зовут?» «Антон», — неохотно буркнул один. «Стас», — представился второй. «Вот и замечательно. Я Робин». «Эй, Робин Гуд», — возмутился Антон. «Мы-то правду сказали?» «Если ты погоняло предъявил, то я не Антон, а Зондер, а это у нас крыс». «Зря не верите, это мое настоящее имя. Но, впрочем, неважно, клички вам действительно больше идут, чем имена. Вы почему нашу красавицу обидели?» «Да ничего мы ей не делали», — пробурчал Зондер. «Так, попугали немного». «Не слушай его», — воскликнула Анита. «Ничего они не пугали, слышали бы вы их слова». «Да мы в плен ее хотели взять», — встрял крыс. «Отвезти ее в лагерь, узнать, кто вы такие и с чем к нам явились». «А что, нельзя было просто выйти и спросить?» «А кто вас знает? Может, вы вконец отморожены и поубивали бы нас без всяких разговоров? Тут что в тайге, законов нет». «Мы вас тоже совсем не знаем, но и не думали никого трогать. Тихо, мирно послали к вашему лагерю своего разведчика. Скоро он вернется, расскажет, что там у вас творится». Узнав про засылку лазутчика, пленники приуныли, стали более разговорчивыми. Информация потекла рекой. Выяснилось, что их было около 50 человек. Здесь были самые разные люди, но случайных обывателей практически не встречалось. Спортсмены, охотники, солдаты, бандиты – большинство с территории России. Несколько из северо-западного Казахстана и северных частей Украины. 4 европейца, финн, 2 поляка полицейские, 1 немец. Власть в лагере удерживала самая большая группировка представителей некоего Национального союза истинной русской молодежи. Судя по всему, это была очередная фашистующая шайка. Их много развелось в обстановке полного попустительства последних лет. Бравых ребят забрали сюда прямо из загородного тренировочного лагеря, где они занимались вещами, весьма далекими от идей пацифизма. Их набралось более 20 человек с несколькими стволами и большим количеством разнообразного холодного оружия. Молодежи здорово повезло. Они вышли к устройству связи на третий день после прибытия и с тех пор прочесывали окрестности в поисках других землян. Нескольких охотников они легко разоружили. С группой солдат вышел короткий бой. Солдат перебили, но и сами понесли приличные потери. Правда, взяли богатые трофеи. Отличное армейское оружие. Оно пригодилось, когда на лагерь напали хафиды. Дикари понесли страшные потери. Мало кто из них спасся, но и боеприпасов извели порядочно. Пополнить их запасы не удавалось. По словам пленников, выбор товаров, предлагаемых устройством связи, невелик. Это разные бытовые предметы, одежда, небольшое количество инструментов. Патронов и оружия не было совсем. Дисциплина в их коллективе поддерживалась железная, несогласие с политикой руководства каралось без всякой пощады. В лагере была четкая система исполнения наказаний. За мелкие прегрешения могли увеличить трудовую повинность, более крупные карались палочными ударами, плетьми, либо позатейливее человека привязывали к кресту, обмазывали дерьмом и оставляли в таком положении на указанное судом время. Местные мухи быстро доводили человека до полубезумного состояния. Крупные преступления против существующего порядка карались смертной казнью. Несчастного сажали на кол. Правда, такие страшные приговоры выносились за все время только дважды. Все трудоспособное население целыми днями шастало по окрестностям, собирая нужные травы, либо добывая пищу. На все эти виды работ существовали определенные нормы выработки. Их невыполнение каралось, а перевыполнение поощрялось. Все сдавалось руководству. Только Борман имел право пользоваться устройством связи. Он же распределял продовольствие и другие материальные блага. Несколько женщин трудились в лагере на хозяйственных работах. Они были на положении сексуальных рабынь. Те, кто помоложе или посимпатичнее, обслуживали правящую верхушку и членов НСИРМ. Остальные довольствовались второсортным товаром. Дезертирства практически не было. После нападения хафидов люди поняли, что в одиночку здесь выжить весьма проблематично. Пленники гарантировали море неприятностей, если их немедленно не отпустят. Они советовали Робину как можно скорее идти в лагерь, а на глаза местного фюрера Бормана. Зондер под конец осмелел настолько, что пообещал всех их взять под свое покровительство и гарантировал самый теплый прием. «В лагере с бабами большой напряг. А у вас вон их сколько. Одна лучше другой. И вы мне только эту козу подгоните сейчас на часок». Хохотнув, он кивнул на Аниту. «А то потом поздно будет. А Борман ее точно себе приберет, лялька в его вкусе. И мимо такой никто не пройдет». Возмущенно зашипев, Анита выхватила меч и, заявив, что ей хватит минуты, сделала поползновение расчленить похотливого фашиста. Едва локализовали конфликт, как показал Петрович. Он сходу сокрушенно покачал головой и, не обращая внимания на пленников, сокрушенно заявил. «Люди там, земли, но лучше бы местные были. Энто звери какие-то хуже фашистов». «Знаем», — кивнул Робин. «У нас тут уже военнопленные появились. Очень разговорчивые ребята». «Да нифига ж вы не знаете. У них там человек на кресте распят, аж мычит бедняга. Ну, звери. Чисто звери». «Да поняли мы. Вопрос в том, что будем делать дальше. Так уж вышло, что командир у вас я. Но это решение мы должны принять вместе. Есть три варианта. Первый – мы добровольно приходим к ним в лагерь, сдаем оружие, безоговорочно подчиняемся местным порядкам. Тише, не перебивать, я не все еще сказал. Второй. Мы оставляем эту ситуацию как есть. Уходим на поиски другого устройства связи. Сата о них не знает, но согласно книге, они должны быть. Третий вариант. Мы остаемся, пытаемся изменить существующий здесь порядок мирным или военным путем. А вот теперь можете высказываться. Мирным не выйдет. Мавр покачал головой. Давайте начнем с первого пункта. «Меня сразу утопите», — попросила Анита. «Я туда ни за что не пойду». «Но ты же еще не пробовала. Вдруг понравится?» Не смог промолчать Хонда. «Сам пробуй. Тебе точно понравится. По роже видно». «Тихо вы. Здесь вам не балаган. Первый пункт сразу выкидывай, даже я против», — предложила Лена. «Хоть мужское внимание мне и приятно, но всему есть некоторые пределы». «Ладно, второй вариант. Еще раз уточняю. Местоположение других устройств связи нам неизвестно. Где их искать, совершенно непонятно. Теоретически мы можем прожить и так без них, но вокруг враждебное окружение, нас мало, нет нормальных инструментов, лекарств. Нам даже нечем чинить доспехи в случае любой пустяковой поломки. Здесь же находится полсотни человек. Очевидно, этот край очень богат землянами. По словам пленных, они приходят сюда до сих пор. Это неудивительно. Многие передвигаются вдоль берега озера и рано или поздно выходят к лагерю. Как досадно, что первыми здесь появились эти подонки. «Я за третий вариант», — непреклонно заявил Мавр. «И не только я». «Хорошо. Мирный путь маловероятен, остается военный. Членов Насирма там около двух десятков. Есть и другие их прихлебатели. У них несколько армейских автоматов, ручной пулемет, ружья и пистолеты. Патронов немного, но против нас этого хватит с лихвой. Пуля прошьет доспехи как бумагу. Бой мы не выдержим ни при каких условиях. Это не глупое голливудское кино, это жизнь. Безрассудную смелость она жестоко наказывает. Мы можем предъявить врагу только изнуряющую партизанскую тактику, стараясь не подставиться под прямое столкновение. Можно переманивать людей, собирающих травы, предложил Густав. Многие перейдут к нам с большим удовольствием. Это не слишком нас усилит. Им не дают огнестрельное оружие. Но идею можно учесть при планировании конкретных действий. Ребята, можно все-таки попробовать договориться, сказала Лена. Если не получится, будем воевать. Ладно, не будем тянуть резину, а то проболтаем до темноты. Давайте высказываться по порядку. Петрович? Да как их земля-то носит? Драть их надо, как сидорову козу. Ясно. Мавр? Третий вариант. Лаконично ответил негр. Векша? Тоже. Густав? Я за максимально силовое решение вопроса. Пересвет? Великан молча улыбнулся, щелкнул ногтем по лезвию секиры. Ахмед? Я их папа и Мел. Я их дедушка. Хонда? Я помогал Ахмеду в этом интимном деянии, держал свечку и, кроме того... Угомонись. Анита? Если они все такие, как эта парочка, то я с огромной радостью выпущу стрелу в любого из них. И хочу заметить, что двух пленных прокормить гораздо тяжелее, чем одного. А если мне хоть на минуту отдать Зондера, то я с большой охотой. Понятно. Тевтон. Крестоносца битвы не напугать. Мне не интересно, сколько их. Я спрашиваю, где они. Только третий вариант. Главное, в бой ввязаться там видно будет. Игорь? Толку с меня совсем немного, но я за третий вариант. Лена? Вы уже слышали мое мнение? Ты за себя скажи. А смысл? Если люди единодушно чего-то хотят, ни один командир не будет высказываться против всех. Никто не захочет получить славный бунт в отряде. Но вообще-то я с вами совершенно солидарен. Мне эти люди тоже не нравятся. Они мешают нормальному объединению землян. В конечном итоге это приведет к трагедии. Мы в другом мире. Он легко сомнет общину, где все основывается на рабстве и унижении. Приступим к техническим вопросам. Полтора часа назад мы проходили симпатичную излучину. За ней небольшой остров, от него идет песчаная коса до самого берега, где глубина воды вряд ли больше, чем по пояс. Я предлагаю для начала вернуться туда, устроить стоянку на этом острове. Там мы будем защищены от внезапного нападения и можем спокойно отбиться от всех врагов. Достаточно приготовить нормальные укрепленные позиции. Что делать дальше, видно будет. У меня предложение, серьезным тоном заявил Хонда. Мне стоит сходить в лагерь, желательно прямо сейчас, чтобы не терять время. Да ты в своем уме? Нет, Вахмед взял на прокат. Ты сам со мной в душе согласен, но боишься в этом признаться. Нам необходимо узнать о противнике как можно больше. Неизвестный враг – сильный враг, а этот противник и так заведомо сильнее нас. Это понятно, но мне также понятно, что с полученной информацией надо еще вернуться. С этим могут возникнуть некоторые проблемы. Брось ты, я все равно тебя уговорю рано или поздно. Ничего со мной не случится. Я мастер рассказывать людям интересные сказки, мне ничего не сделают. В крайнем случае, обменяйте меня на одного из пленников. Хонда уговаривал Робина около 10 минут. Ему не часто попадались столь крепкие орешки. Но в конечном итоге он настоял на своем предложении.